Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месец юни. Ден трети. Сие чтение библиотеки LibriVox. Сие чтение LibriVox достояние всеобщее. А ще хочете более научити или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же ден пренесение честних мощей святаго страстотерпца, благоверного царевича князя Димитрия, московского и всея Русии чудотворца. Памет святаго Димитрия царевича празднествено почитается месяца мая в 15-ти ден, ибо тогда убиен бъйсти. А понеже пишу, что тогда он и месяц и ден не прилучи си история о убиение го, ныне же та обрете ся. Обо в нынешний ден, в празднество пренесение честных мощей его, и о убиении того сде история полагается. По представлении благоверного царя и великого князя Иоанна Васильевича Московского и всея Руси, и же от августа кесаря римского видяже свое племя, осташе се два царевича благородни и синове его, Теодор и Димитрий Иоановичи, но не от единия матери рождени. Теодор бе от царицы Анастасии Романовны, Димитрий же от царицы Марии Теодоровны. Царевичу го Теодор, яко старейший, прия царски отца своего престол и скипетр всероссийски монархии. Сице бе отец его, представляя се от здешних, завеща и благослови. Димитрий же мал еще бяше младенец, има от рождение своего лето едино и пол. Бъйст же у благоверного царя и великого князя Теодора Иоанновича ближний болярин, свойственный ему. Бяше бо царица его Ирини родный брат, зовомый Борис Годунов, зело смислен и разумен, вкупе же и хитруковарен. Того остроумие и разум видя благоверни царь, коварства же его и лести не разумея, еще же и на верности го, яко на свойственника своего надеяся, возложи на него все правление царства своего. Сам же кроток сей и незлобив, тих же и мирен, упражняше се в молитвах и псалмопениях. Ходя по церквам и монастирям, многое творя милостини, строя же и украшая храмы Божия, бе бо зело тепл верою к Богу и благочестив, и к словословию Божию усерден, и всячески Господу своему, Царю Небесному, угодите чтащийся, о земных же мало попечение имеей. Даде же брату своему царевичу Димитрию во отдел град Углич с пределами его. Да тамо прибывает с рощею его матерью. Углич же град бяше в то время величеством и красотою изряден и многонароден, и люди в нем разумни и мудри и жительствовах у мнози. В том обоудельном своем граде благородний царевич и великий князь Димитрий Иоаннович матерью своею, благоверною царицею Марією Теодоровною, воспитуван бяше. Предпоменутий же Борис Годунов всем царством московские державы управляя, и видя себе посреди царского синклита превыше всех почитаема, и во всем волю свою совершающую се зря, вознесе се сердцем и возжела во уме своим совершеннейшие самые высшие власти царские. Начал бы помышлять и в себе, как бы и получить желаемое. Видя же, яко невозможно есть желание у его прийти в совершение, до нележе не пресечется корен царский. Первое убо умысли истребить от земли живых, сидящего на царстве престоле. И не невозможно ниже неудобно ему бе то, сущто ближайшему паче всех царю, и имущему едино погубление высоких лиц искусству, сиест отраву смертоносного яда. Уже бо многих высочайших паче себе боляр и князей сице погуби, тайну отравою в пировании по единому убивая, да никто же будет в царстве синклите высшие и честнейшие паче его. Таковым же образом отравою и царя уморите в намерении своим положи, и уже акиба и в руках своих имееше живот и смерть цареву, в купе и скипетр царский. Чаеше бо абие покончине цареву и прияти, паче же рекше восхитити разбойнически власть царскую, ибо никто же бе моги супротивити се ему, а наследника царю не бе, понеже царица его бяше неплоди. Но той еще едино ему бе препятствием, яко юнейший брат царев, благородный царевич Димитрий в живых бяше. В удельном своем граде Угличе прибывая, Ему же по кончине старейшего брата всячески достоише прияти царство. Начал бы он и лукавый властолюбец уставлять и советы в сердце своем, коим бы образом первые погубить того наследника, благородного царевича Димитрия, и исторгнути весьма богом насажденный корен царский, а вместо того ему с родом своим, аки тернию и волчцу насадитися. Истяжав себе некие други, дарами и честми, и многими богатствами прелестив их к своему единомыслию, начат с ними тайно советовать о замышляемом деле. Бис же в угличе у благородного царевича князя Димитрия боляриня некая вдова именем Василиса, прозванием Волохова, с сыном Данилком Волоховым. Та вдова бяше яко пестунница малого царевича и всегда у него лица прибываше. Ту убу вдову с сыном я злокозненный он и враг Борис Годунов к своему совету преклони. Даде бо ей и сыну я премногие дары и большие дати обещаваше. Еще же обеща сыну я некую высокую честь и менее великая, а ще совершат волю его. И коим либо образом возьмут от земли живот господина своего царевича Димитрия. И начал каянная та жена смертоносни яду готовавши подавати царевичу. Овогда в ясти, овогда в питии. Бог же, храня неповинного отрука, даде естество его такову силу, яко не можаше смертоносная отрава вредить его. Не хотяше бо вишний строитель, да не злобива го того агънца, мученическая смерть в тайне будет, но да в явление прийде всему миру кров неповинная, на большее постиждение и осуждение убийцам. Виде же Василиса невредима пребивающа царевича, уготова лютейшие отравы и подаваше он я всегда. Обаче ничто же успе. Сбиваху се, бо на святом царевиче словеса царя небесного Христа во Евангелие реченная, а ще и что смертно изпиют, не вредит их. Възвести же то Василиса тайними послани Борису Годунову, яко царевича Димитрия никакова е же вредит отрава. И изпълни се Борис печали и ярости, и созвав братю свою, и же от того жде Годуновых дому бяху, и советников своих собрав, в них же приязнивейши ему бяше некто Андрей Клешнин, советоваше с ними, как обай намеренное дело привести в совершение, еже царевич Димитрия погубити, аки бы и радя царство, дабы и неразделяемо было на части. Един же в них, именем Григорий Васильевич Годунов, не пристак совету их лукавому и не соизволяше начинанию их злому, но и возбраняше ему таковом деле и плакаше горко. Униже его начаше чуждати се и не призивати боли в совет свой. Борис же Годунов не по многом времени и смерти му отраву и устрои, не щадя рода своего. Осоветоваше убо послати в Углич новия началники и градоправители и царевичу Пестуней, и жебе всю волю власт отяли благоверной царице Марии Теодоровне, матери царевича Димитрия, и усмотря время, дабы яве небоязнено убили неповинного святого отрока. Избраша убо на то два нарочития мужей, Владимира Загряскаго, да Никифора Чепчугова. Ти же на власти ти не отрицахуся, но государю своему царевичу Димитрию, дабы что злое сотворити, о том ниже помыслити хотяху. Бога бо бояхуся. Борис же вельми на них прогневася, и в скором времени нанесе некие напасти, и многие им наведе беды, и великое сотвори озлобление, и в конец разори их. Андрей же Клешнин, радея Борису, не почиваше ища таковых человеков, и же бы волю их совершили. Егда то предлагаше в дому своем наедине братья свои и другом, все ниже слышите такова го каянство хотяху. Некий же дяк Михайло Битяговский, в его же сердце яко же иногда в юду сатана вниде, той пришед к Андрею рече ему особи. Аз хощу желание ваше исполнити и сотворити волю вашу. Андрей же зело осем возрадовася и возвести то Борису. Обрадова се же и Борис, и абия призвав к себе того Михайла, удари его великими дарами и честь большую обеща ему, а ще желаемо е дело сотворит. И немедленно отпусти его в Углич, а с ним посла сына его Данила Битяговского, да племянника их Никиту Качалова, повелев им управляти и владети в Угличе всеми. Униже приидоше в Угличаки волци и хищни, и яко же отпуславши го их Бориса Годунова научени бъйша, вначале отяша всю волю и власть благоверной царицы Марии Теодоровны, матери благоверного царевича князя Димитрия, и многое ей опечаление и досади творяху, к препитанию ей и на всякую домовную нужду зело скудное подающе. Також да и братьям ея, Михаилу и Андрею, и же дяди и пестуни и царевичу бяху, отяша чест их, и едва можаху то имети свободу, еже бы и к царевичу на всякий день приходите им. Сами же дышущи убийством, новые всего углича правители искаху время неподобно, когда бы им совершите замышленную злобу, на ея же совершение суть послани. Матерь же блаженного отрока царица Мария, видящи злобу их и коварству, и проразумевши недоброе намерение их, нача возлюбленного сына своего царевича Димитрия блюсти опасно, никому же от себе и своя храме не испуская. Убийцы и же видящи то, яко не получают подобно времени к убийству, понеже отрок от матери к обычному детям игранию никому же исходит, повелеше выше реченни буляры не Василисе, да всячески обольщением неки им изведете го к ним вон. Бъйст же месеца мая в 15-ти ден, на памет преподобного отца нашего Пахомия Великого, в полудни, никому же от сродников и истинных оберегателей и пестунов во дворе царствен прилучившуся, но всем полуденного ради времени разшедшимся в дома и своя, отаише се тамо негде три сковники, Данило Битяговский, да Никита Качалов, да сын вышереченния Василиса и Данилко Волохов. Уже бы согласились с той окаянною предательницею Василисою, имевшую в той час извести к ним царевича. Приступлющу бута боляриня к царице Марии, глаголаше и лукаво, да поне на мал час пустит царевича на двор, еже бы и поиграть ему, являше се соболезновати малому отроку в храмене неисходно държимому. И так обольсти царицу, емлеше бо ей царица веру, яко всегда при ней пребывающей, ниже знаеше от тоя лесном коварстве и отпусти от своя храмина и любезного сына своего. Василиса же вземше отрока за ручку, видяше его вон, а кормительница его, воспитавши его с устцами своими, болезненным подвигшися духом. Аки бе и ведущи и мущие бити, не хотяше пустити вон царевича, но удержаваше его не пуская. Василиса же едва не нуждаю видяше того яко овча на заколение, последствующи и кормительницы с болезнованием и воздыханием. И когда же снидоше на нижнее крыльце, там уявише се ждущи убийцей. И приемут Василиса и царевича за ручку сыния, Данилко Волохов, нож же обнажен тайно в рукаве держа, видяше его на средину двора и рече ко отруку: «Се у тебе, государя, новое ожерелице». Он же, аки агнец не злоби в подем выю, отвещая ему тихим гласом глаголя: «Сие ест мое старое ожерелье». Сия отруку глаголю, что внезапо убийца он и уготованным ножем, аки змия жалом обуде святаго отрука в выю, и не улучи пререзати гуртани. Страх бой трепети го обят, и поверг нож побеже. Кормительница же, яко си я узре, абия воскрича гласом великим и паде на царевича падшим на землю. Данило же Битяговский и Никита Качалов начаше бити я вельми и попирати ногами, яко остати се ей полумертвой. Отрука же отемши от нея заклаша яко агънца, горта не му пререзавши. Услышавши же царица вопль той, тече скоро из горници и своя я долу, и притекши, егда озре единочадного сына своего, аки агънца закланна, тело же его еще трепещущо, и кров от язви лиющуюся, воздвиже глас вели матерски отробою терзающи се и рейдающи горце. Ея живопали рейдание, кто изрещи может. Ударяше се о землю, падая над закланным синовним телом, бияше перси своя, терзаше власи своя, окровавленное же детище своего чистое тело слезами, аки струями омакаше, горе и увы и взивающи, и от великие болезни и туги сердечни изнемогаше, и падаше, аки мертва. Так убиен бъй с неповинни отрок, святый и благоверни царевич Димитрий Иоанович, государ Углицкий, от рабов своих завистливых, злобников и властолюбцев, восьмое лето от рождения своего, шестые седмици по пасце, в ден субботний, осмаго часа дне, в последние четверти. И даже то неправедное убийство, совершавшееся, прилучися тогда во дворе государевом быть единому от пономарей соборния церкви. Той издалече видя, де ему и государю царевичу от рабов и голюто и закуление, тече на колокольню, и двери колокольни за собою затворив крепко, начав великий звон бити на сполох. Убийци же текошек колокольни, хотящи убити в звон ударяюще го, но не можах от дверей никим же образом отверсти или сокрушити. Бях обо крепци и крепко затворени. О, въобо ти зла делатели, Данило Битеговски и Никита Качалов, седеше на коней своих бежаше из града. Люди же града и дяди царевичеви, и дворяни, и слуги, и всенародное множество, услышавше звон, ужасоше се, и недоумеваху се, що сие есть. И текоше вси на глас звона к двору государеву. И видеше государя своего царевича князя Димитрия, посреде двора лежаща, аки агънца закланна. Матер же его благоверную царицу, також де и питательницу, обе лежащи, аки мертвые на земли. Питательница бо от жестоко губиение бяше полумертва, и едва дух я в ней познавашеся, а матер от сердечния и безмерния и неизреченния болезни и туги изнемогаше, пришедши же мало в себе, пак и рейдаше, и о землю ударяшеся, и пак изнемогаше. То озревши вси, воздвигоше гласи и плакаху се неутешно. Та же изпълнивши се ярости, начаше искати убийцев и вначале Михайла Битеговского с женою его и с советники емше камени им побиша. Син же Битеговского Данила с Никитою, бежавши из града, уже за 12 поприщ отбегоша. Но неповидная кров яже аки Авелева вопияше к Богу, не попусти им далее бежати. Ездивши обо аки ослепленни и от пути заблудивши, пак и приехаше к ограду. Граждане же емши их, так уж де камени им побиша. Всех же побиенних бяше 12 и повергоше трупа их в некое мръве псом на снедение. А святаго нового мученика царевича Димитрия честное тело, вложивши в раку, несоше в соборную преображение Господня церковь. Ябия послаше гонца в Москву к великому государю, возвещающе, яко брат его царевич Димитрий от рабов своих заклан ест. Прибегши же гонец в Москву, веден бъйст первее к Борису Годунову. Той бо по всему пути Углича имееше поставлено и от себе стражу, и никого же повеле из Углича в Москву пропустити кроме гонцов с вестми. Прием же Борис весто убиени царевича Димитрия, возрадува се зело, аки бъй некое го победи врага и супостата. Хотя же укрейте злобу свою, повеле привезенную възвестительную грамоту приписати инако, ложно възвещающе, яко царевич небрежением дяде его и Пестунов, и жене досмотреше отрока, в детстве миграни и паде на нож, и закласи и умре. Такова е ложная вест донесена бъй с царю, и оскорби се цар печалю великою зело, тоги же и жалости при многие изпълни ся. Ово о лишении брата своего, ово же о нелепой той смерти. Мняше бо истину и бъйте възвещеною ему вещ, яко само отрок заклася, и яд веро лже, яко истине, сам не злоби в сущи. Не злоби ви бо пописано му вероем лет всякому словеси. И плакаше цар по брате своем рейданием велием. Та же двигну се сам, хотя и тити ко граду Угличу, яко да видит своими очеса и тело братни, изподобающе ю честью погребете. Борис же намерение царево видя, начал сумневати се да не яд будет в своих сетех, и зле живота своего гонзнет. Бояше се бо, да не открият се злоба его, егда цар в Углич пришед, увидит братне заклание, и сам начнет взискивать и подробно усмерти его. Но и прежде взискание царева народ углицкий да не востанет на него и убиете го, яко же изби посланных от него убийцев. Того боя се Борис, начал хищряти совети своя, каково им бъй образом царя от пути вспять в царство ющий град Москву возвратити. Приближи се же Пятидесятнична и Духа Святаго неделя, и настояше празник святые живоначалния Тройцей. В обители преподобного отца нашего Сергия, в той оба обители на пути сущий благоверный цар, ово от своего к Богу и к угоднику Божию преподобному Сергию Сердия, ово же и советом лукавого Бориса, изволи празничние дни умедлити. В то время Борис, чрез тайния на то устроенная своя слуги, повеле зажигати в Москве дворы и многие по всем улицам и сотворити пожар вели. И вскоре о том пожаре вест к царю прислати. Се може так обойти устрой коварний Борис, да царя и еже с ним боляр и людей многих превратит на иную мысль. Еженит ти в углич, но в дом скоро возвратите ся. И слышав царо великом и неугасимом пожаре в Москве деющим ся, и яко многие прекрасные церкви и изрядние многих людей дома и погореша, бъйст печален вельми, и все при царе бывшие боляри и различных чинов начальники и люди многие исполнише се немалые печали и скорбения. Кому ж добо своего дому и имение жаль бяше, и недоумееше цар камо идти, в Углич ли или в Москву возвратите ся. Злокозненный же Борис видя царя в сумнении суща, началесними словеси и лукавым советом прельщать его, да возвратите вспять. Уже, бо рече, никаковые же помощи дати можешь и брату твоему, не уживотвориши его, а ще и сам к нему приедеши, паче же свое повредиши здравие. Узревши бо его мертва и уязвлена, начнеши боли ридати и плакати и сокрушати печали у сердце твое. А в то время, околь великая щета и погибель судеется царствующему граду. Мнюбо, яко без тебе и до последней храмени весь град сгорит, и нек часому уже возвратите се будет. Послюбо вместо себе мужа избранния в Углич, да испытания у смерти царевичево и сотворят, и честно его погребут, а сам скоро изволи в дом возвратите ся. Цар же не разумея коварства его, послуша лукаво го совета его. Всегда бо его послушаше, яко верно го приятеля своего, не разумея того хитро пронырливо и лести. И послал от своего лица верного болярина князя Василия Иоанновича Шуйского, а Борис устрои послано бейти с тем болярином своему единомысленнику Андрею Клишнину и прочих, ово от священна гучина властей, ово от мирска гучина началних людей, их же ведеше себе бейти приязниво их. Дарами бо многими привлече их к себе, а и ни из страха его боящися во всем ему повинувахуся, и всю волю его творяху. Видяху бо, како напротивляющие се ему наносит напасти неповинния и воздает мест лютую, и на их имение в конец разоряя, и на их же муча и казня смертно. После него беше с князем Василием Шуйским в Углич единомисленник и Борисовый, добре от него научени, що ему возвратяся оттуда сказати царю и всем людям в царствующем граде. Отпущенным же им бывшим в путь той, цар немедля более в обители живоначальния троицы и преподобного Сергия, абие в Москву возвратися. Достигши же последний града Углича, видеше тело нового страдальца святаго царевича Димитрия и язво его осмотреша. Матер же зряху над ним маки горлицу, сетующую и рыдающую, и тяжце от болезнен и отроба и воздихающую, так уж да и весь народ плачущ. Плакаху убою они, а наипаче Андрей Клишнин совести обличаемый, яко тому ж да убийство ест повинен. Плака се на много час, ниже можаше к кому проглаголати словесе, но стояше аки нем плача и хлипая. Та же едва отолив се от плача, нача аки ничто же веде и вопрошати граждан, како закласе царевич. Вопрошаше же о том и княз Василий Шуйский и прочие пришедши. Угличене же все, елиции духовного и елиции мирска гучина, и всенародное множество мужи и же и жены, старии и юни, едиными устей взиваху извествующи, яко от рабов своих убиен ест повелением Бориса Годунова. Той бо нарочно прислати убийцы. Погребошу обо честно тело нового мученика святаго царевича Димитрия, соборние преображения Господни Церкви. Возвративши се же к царю, не поведеше правди, ибо и княз Василий Иоанович Шуйский бояше се Бориса Годунова. Рекошу обо, яко сам отрок в детстве миграни и паде на нож и закласе недосмотрением дяде его. Цар же разгнева се на дяде и тех зело, на Михаила и Андрея, и же бяху братя царица и Марии Теодоровни, стражи же и пестуни царевича Димитрия. А Борис Акиба и за царевича на ни гневаяся, само южевещу за избиенни убийци и яряся, повеле приведши их в Москву, мучити люте многоразличними муками. Во град же Углич после неки от советников своих мужей немилостивые и безчеловечни с воинскою силою, еже разорити град. Мстяше се бо ово за избиение тех окаянних убийцев, иже от него послени бивши убиша царевича. Ово же за то, яко на него извещаху, сказую ще убиена бъйте царевича Борисово им повелением. Многие оба от граждан честнейши и смертми казнени бъйша, и имение их разграбиша ся, и дома и в конец разориша ся. И ние же жестоко бяху мучими, и язейки их отрезуваху ся. И ние по различним градом и темницам разслани, множество же много е людей с женами и детьми в Сибир сослано. И бъйст во граде угличе в туре и плаче рейдание, велие всем овим на муки, овим же на смерть, а и не им во изгнание ведомо им и всему граду неповинно и неправедно разоряемо, от того времене углич град опусте. Въжречени же убийце в скверния телеса повели Борис погребсти честно, а Василий се лукаво и оно и болярини, глаголимо и волохово и прочим женам, я же по избиенних убийцах по вдовстве осташе се даде много и жалование и имение богатая. Царицу же Марию матер царевичу повели нужди и пострищи в чининочески, и наречено ей бъйстимя Марта. И послал ю Борис во изгнание в пределы Белоезерския, вместо бедно и пусто. В некий святаго Николая чудотворца монастир, зовому и навик се, мал и скуден. И там ю в темни келии блюсти повели, приставив к ней приставников злых и немилостивых, и же никому же попустише приходите к ней, и пишто ей даваху зело скудно, аки некои осужденници. И многие я и Борисовым повелением творяху досады, их же и писати не лет есть. И прибыйств в таковом злострадании неповинная та и праведная душа долгое время, даже до пагубния кончины и Борисовой. Нескоро бо тому прииде Божие за неповинную кров отмщение. Долготерпелив бо ест Господь, ово покаяние человеческо го ожидаяй, ово же попускаяй, да пописанному обидяй, да обидите ще, и скверни, да сквернице ще. Все же да отчаянный грешник по жестокости своей и непокаянному сердцу своему соберет себе гнева в день гнева и наполнит себе чашу ярости Божия и уже имет в геенне пити вовеки. По обиение женова го мученика Христова, святаго страстотерпца Димитрия Царевича, неповинно от рабов своих пострадавшего, второй Каин Борис Годунов не абия простреубийственную свою руку на здравие великого государя, благоверного царя Теодора Ионовича, но пожда неколико лет, до нели же царевича Димитрия обиение в народе начнет помало в забвение приходити и престанут глаголати о том, яко от Бориса Годунова обиение есть. А тем временем коварни кон и неприязнива я себе хитрозлобни изтребляше. Прочие же от сановитих и от народа множиших к своей любви привлекаше лестно, не щадя сокровищ царских, я же вся в его руках бяху. А вначале тем всем, их же дом и пожаром в пепел бъйша, повеле давати из царския казни настроение цену сугубо, и че солибо кто просяше, без отречение подаваше си ему со усугублением, и всех листец он и удоволи щедротами от имений царских. И нача народ любов к нему имети и похвалами блажите его. И когда же види властолюбец то, яко все уже по нем суть, противник же ему несть, умолкоше бо князи, боляри и всякое начальство, боящи се страха его, тогда дерзну и к цареву здравию. Уготовав обо смертоносни яд и време осмотрев, даде в питие царю. Цар же изпив, по некоем часе нача желудком болети, даже час от часа горше ему бъйст, и неколико дней болев, представи се ко Господу, тайноубийственою рукою Бориса Шурина, лъжеприятеля своего, лишен временния жизни и царства, прия жизн вечною, и некончаемого царства венец от десници царя небесного, и муже во вся дни своя всеусердно работеше. Тако скунча се благоверни цар и великий княз Теодор Йоаннович всея Русии самодържец, не оставив по себе наследника, и пресече се рода тех в Русии царей, их же племя от Августа кесаря римска городословеше ся. По умертви же царевом Борис Годунов разбойнически восхити престол царство Русийского. Не ему бо царствовати достоеше, ибо представляя се благоверни цар Теодор Йоаннович повели бъйти по себе на престоле царствием своему двоюродному по матери брату Теодору Никитичу Романову, племяннику родному матери своей, благоверней царицы Анастасии. Борис же Годунов, злокозненным лукавством и разбойническим своим нравом, не токмо не попустись ему так обойти, но и во много злострадание Теодора Никитича введе и весь дом Романовых люто злоби. Укрепившись его на царстве, четырех братов Александра, Василия, Льва и Михаила Романовых по различным заточениям Реслав различным смертям предаде. Теодора же Никитича в поморские страны заточи и там повеле пострищи его воиночество в обители преподобного Антония Сийского и наречено ему бейст воиноци химия Филарет. Бяше же с ними сей него Михаил Теодорович и ще юн сей. Сей Михаил не скоро на царство избран, а отец его Филарет патриарх поставлен бейст. Царство юшто же Борису Годунову на престоле Московского государства на чаша в угличе от гроба святаго нового мученика Димитрия Царевича боевати чудеса и подавати се болящим исцеления. Его же бо прослави Бог на небеси, причислив к лику святых мучеников, того восхоте прославити и на земли, яко же и прежних страстотерпцев российских князей, Романа и Давида, от святополка пострадавших прослави. Даде обо сему новому страстотерпцу российскому царевичу князю Димитрию ту благодать, дабы от честных мощей его источали се цельбы и недугом человеческим. Сие же в почести прославления страдальческие неповинно излияние крови, в обличение же и студ излиявшим ю. И прихождаше от чудеса к святаго нового мученика Димитрия слух в уши царю Борису, он же возвещающим то смертными прещениями запрещаше, да не яви творят се го в людях. Студ бо и срамота покриваше лице его, и совестью внутри, яко Каин обличаемый, сам в себе снидаше ся, и тщаше се окаянный скрити светильник под спудом, но не можаше отейти величие Божие, являемое на святом страстотерпце. Яви се же святый мученик Димитрий Царевич единому от монахов в монастире града Углича, добродетельно жительствовавшему именем Тихону, и сказа ему глаголя: «Некто у вас назовет се моим именем Димитрием, и прославит бъйти царевичем, сыном отца моего Иоанна Васильевича, и погубит губителя моего Бориса Годунова, и истребит род его, и сам на престоле Российского царства сядет, но недолго царство в погибнет. Явят се же по ними и ние подобни ему, но и ти и аби изчезнут». Та свята го словеса иноко оному в явление реченное вскоре сбъйше ся. Начабо Бог творите отмъщение окаянному Борису за пролитие многих неповинних кровей и попусти на него некое го ростриго и живиноческом и диаконском чине в чудове монастире Бъйв, пойде из Москвы в Литву и в Польшу и там сверже с себе чин свой и в мирская облек се нарече се царевичем Димитрием, сыном московского царя Йоанна Василевича. Изказуваше о себе, аки баи нотруг вместо его на угличе от Бориса Годунова убиен бил, а он неки им верним себе сокровен из бъйст смерти и тайно от туду изведен, криеше се по различним местам, донели же в съвършенни възраст прииде. Таковым лукавством рострига он обольсти короля польского и всех сенаторов. Сибо верояше ему и соболезнуваху тому, и умиляху се условесех и го лукавих, и прия от них воинственную помощь, и пойде со многою силою к Московскому царству. Приближаяся же ко градом московски държави, предпоселаше прелестне писание своя к воеводам и ко всем начальникам, к воинским же и торговым людям, возвещая о себе, яко онес царевич Димитрий, Божиими судьбами от рук убийственных соблюден цел. А ныне грядет приятел отеческий престол Московского царства. Такова е его писание прелестное, прочитай воюще по градом, удивляху се вси, и бъйст много е в народих сумнение, и ние боемляху веру лже, а и ние не веруваху. Но множе е тех бяше, и же веруваше истинно и бъйти вещи, и с радостью покаряху се тому, осретающе, кланяюще ся, и града ему отверзающе, и аки истинна го царевича и наследника приемлюще. Услышав же о том цар Борис Годунов, бъйст в ужасе великоми недоумении и посла воевода и своя со многою силою воинскою противо ему. Бяше же первейший воевода в полцех московских княз Теодор Иоанович Мстиславски и бъйст първа е бран под Новгородком Северским, велика и страшна. И понеже мест Божия на Бориса грядяше, поражена об убийств Борисова сила поражением велием, и плещи давши побеже, а сопротивни гнаша за ними созади секуще и бьюще, и положише трупия человеческа глаки мост на 10 верст. Яще не бъй постигла нощ, мало бъй кто избегал от смерти, и сам воевода княз Теодор Йоанович Мстиславски зело язвен бъйст. То услыша в цар Борис боле ужасеся, и пак и воинство другое в помощ первому посла. Бъйст же вторая бран на Добрейницах под Комарицкою волостью. В той Борисово воинство одоле Ростригино силу и зело порази, яко бежати ему в Рилск и в Путивли с Устудом. В то време Комарицкою волост. Я же покори се Ростриги, цар Борис повеле без пощадение всю мечем и огнем изтребити. И сотвори се над единоверними и единоплеменними таково мучителство, какова го и погане в народах своих не творят. От мала бой до велика, старци и юноши, матери и младенци, без милости мучими, погубляеми, и яки стебли и остри меча пожинаеми, деви и жени брачни и оскверняеми, поругаеми и убиваеми бяху, и проливаше се яко вода кров християнска и от рук християнских. Сие же все бъйст в приложение гнева Божия Борисо. Рострига же пак и воинственою силу себе собираше и начаша мнози от Борисова и воев люди начални и подначални бегати к Ростриге и подадавати се ему. Богу тако судьбами своими строя, що наказан Борисово. Уже бо и в царствующем граде Москве и в прочих великоросийских градех люди е много сумняще ся, начаша мнети о Ростриге, яко истинно царевич Димитрий есть. И глаголаху. Можаше Бог всесильни соблюсти го от рукобийственних. Не тайно же бъйсти царю Борису таково е сумнение народное, и повеле святейшему Иову патриарху и болярину князю Василию Йоановичу Шуйскому утверждати народ, да не емлю двери Ростригино и лже. И проповедаше княз Василий Шуйски и посреде народа велигласно глаголи сице. О, всенародное множество! Вещите известно и не сумните се, яко истинно царевич Димитрий убиен ест. Аз бой го убиен на го своими очеси видех, и погребох во угличе в соборней церкви, и въя го поминайте. А то грядет Рострига, именуем и Гришка Отрепьев, ложно царевичем Димитрием нарицае ся, и въй ему не имите веры, но проклинайте его. Сице во граде Москве люди утверждаеми бяху, а по иным великоросийским странам и градом грамота и о том расилахуся. Но никто же вери и ати хотяше ни святейшему патриарху, ни болярину князю Шуйскому. Глагола хубо между собою. Си и сице сказуют по научению Борисову, боящи се его. Повелел бо цар Борис в соборной церкви в Москве, також да и по всем градом царства Московского в соборных церквах, по церковних пениях, велигласно возглашати благородному царевичу и великому князю Димитрию Йоановичу вечную память, а Ростригу грядущего в Москву проклинати повели. Но не так от что успе. Паче бо люди в сердцах своих разпайхахуся на него глаголюще. Что ино имат Борис глаголати и творите аще не сие? Он мнити до днес убиена бъйте царевича, но ин вместо того убиен бъйсти. Царю же Борису глагола и сия во ушеса принушахуся. Он же зато многим языки резаше, а ины их мучаше люте, ины их же предаяше смерти. Но никак уже от людей глаголание сего и мнение от яти возможи, токмо более раздражаше Бога и подвизаше на большую мест праведного судью и мстителя. Таже сотвори се вестно царю Борису, яко послани от него с силою воинскою воеводи, ни един го града от яти възмогоше от Ростриги, ими же той завладе. Бяше бо и в полцех сумнение много е, и мнози не хотях убити се с воинством Ростригиним, паче же и преклоняхо се к нему. Еще же и из Москвы, от дворяни, от всяких чинов мнози ота и течах ок Ростриги в Путивль, няще его истинно го бъйти царевича. То все Борис уведав, изпълни се страха и трепета. Уразуме бо, яко фиял гнева и ярости Божия на него на чай изливати се, и имат от него отяти се царство, и самому погибнути будет студно. Устрои обо сам себе, прежде имевши ему бъйти горкия смерть и смерть. И яко же и не их отраво и убивати обикъл бе, сице и себе отраво и умори, Умирая же, устрой сына своего Теодора Борисовича быть и на царстве, а сам постриже се в иночеству и наречено бы истиме ему Боголеп, и повеле погребсти себе с церми в церкви святаго архангела Михаила. И тако сам себе ядом смертоносним умертвив, лиши се обоея жизни, временния и вечния. Царство въше след и полгода. Понем сей него, немногие дни, токмо 2 месяца на царстве прибыв, нужно и умре смертью. Розтрига бо всю силу московского воинства с воеводами подклонившуюся ему приемши, нача дерзновенно царем московским нарицатися. И гряда и к царствующему граду Москве посла пред собой убийцев, повелев царя Теодора Борисовича и матери го удавлением погубити. А сестру его девицу зело красную, именем Ксению, повелев живых оставить и нечистоты и ради своя. Приближив се же к Москве, посла, да тело царя Бориса из церкви архангельской вон извержено будет, яко да не почивает с истинный ми царми хищник престола царского и царегубца. Сие же сотвори он и растригане собою, настроением Бога от мстителя, казан свою не токму на души, но и на теле Борисовом являюща. И не первия хотяше растрига в нити в град Кремль, и даже царские палаты, даже труп Борисов из Кремля извлечен будет. Извлечено бо бейст труп его безчестно, и на позорище повержен в поругание всем. Таково отмщение сотвори Богу каянно моному мученику убийце и царска города потребителю и душегубцу многих Борису Годунову. Растрига же во град в Шед, и царство прием, повели труп Борисов и жена его, и сына его погребсти в едином от убогих монастырей, нарицаемом Варсунофиев, и дещер Борисово обругав, даде в монастир пострищи. Та же послав приведе от заточения в царствующий град благоверную царицу и великую княгиню Марию Теодоровну, виночестем чине нареченную Марту, матер святаго страстотерпца Димитрия Царевича, и с великою честью сретию, аки истою свою матер и поклони се ей. Нарицая се бо Димитрием сыном царя Йоанна Василевича, нарицаше ее матерью себе. Благоверная же царица не обличаше лжи и неправды его, бояше се бо да никако по долговременном злострадании лютейше нечто постраждет. Снисходя обо времени оному лукавому, молчаше. В то же время и благородный болярин Теодор Никитич, воиночестве наречений Филарет, от изгнания в Москву возвращен бъйсть. Та же и святителским саном почтеся, митрополит богоспасаемым градовом Ростову Ярославлю поставлен. Царство въже Рострига на московском государстве недолгое время, много же судеев зла погибе с шумом. О часом всем пространно пишется в российских хронографах. Нам же довлеет уведети токму сие, како Бог отмсти кровни повидною святаго мученика Димитрия Царевича и прочих неправедно и от Бориса Годунова убиение пострадавших. Посих всех избран бъйс на Московское царство княз Василий Йоанович Шуйский, а на патриаршество возведен бъйс Термоген и жебе митрополит Казанский. От гроба же святаго Димитрия Страстотерпца в ограде Угличе много я творяху се чудеса. Всякие бонедуги врачеваху се с верою притекающим и прохождаше о том слава по всей Русии. Слышав же то благоверни цари великий княз Василий Йоанович и святейший патриарх Ермоген, советуваше с собою, еже пренести из Углича в Москву святаго сего новоявленного мученика царевича Димитрия честные мощи, да положат се с отцем его и дедом и с прочими прародителями его на утверждение царствующему граду, на обличение же и посрамление тем, и же именем его нарицающе се с мощтаху Российскую землю. Не токму бо Рострига, но и инии в то время нарицаху се царевичем Димитрием и многое творяху в Русии смущение. Послано му бъйст в Углич почесния страстотерпцева и мощи преосвещенни они выше поминути Филарет, митрополит Ростовски и Ярославски, и жебе в мире Теодор Никитич, а с ними друзи и святители от архиепископов и епископов, також да от архимандритов и игуменов и прочие го от свещенного чина мнози. От царска го же синклита болярин княз Йоан Воротенски и друзи с ним честние мужи. Они же шедше и достигше Углича града, внедоше в церков и деже бяху нова го страдальца мощи, и откривше гроб, обретоши їх цілий і нетленний. Уже 50-му лету совершившуся, і хитон його в нем же заклан бести положен також де цілий і нетленен, і яку нову неповинною його багрен кров'ю, і благоухання немалою от тих святих мужтей схуждаше. І всюди вляхуся от таковой Божій благодаті на неповинном страдальці явленной. Вземши обу благоговейну, несоше з великою честью. Як даже приближишеся ко граду Москве, і зійдоше всретіння благоверній цар Василій і маті мученикова велика государиня інокиня Марта, і весь царський синклит, також де і святейший патріарх Ермоген со всем освященним чином, і всенародное множество со свещами і кадилой, і внесши святаго внутрь царству Юштаго града, положише в церкві святаго архистратига Михаила, і де же родители і прародители його, царі і великі князі почивают. І мнозі болящі получаху исцеление, прикасающиеся с верою честним новоявленного мученика муштам. Я же до трех дней бяху непокровенный посреди церкви на столе лежащия, да весь народ видит и прикасается им. Та же благолепно упрятавши, положише на месте, и де же и ныне зряться. Принесены же бейше мощи святаго из Углича в Москву, в лету бытия мира, 7114-е, воплощение же Бога Слова в лету 1606-е, месяца июня в третий день, на память святаго мученика Лукилиана, а по убиении его 15 летом прешедшим, в защищении и украшении Матери Градовом Москве, в славу же Христу Богу нашему, Ему же с Отцем и Святым Духом, честь, слава, поклонение и благодарение, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Конец чтения истории принесения честных мужей святаго Страстотерпца, благоверного царевича князя Дмитрия, московского и всея Руси чудотворца.